С Йонка, может, и не справишься, но правосудию ты помеха большая, чем они. Да Йонка существуют давно, и они входят в баланс мировых сил, а ты – нет. Если продолжишь в том же темпе, быстро станешь вторым после драгона. Йонка, в отличие от вас с папашей, редко рискуют открыто нападать на оплоты сил дозора правосудия. Та же Линлин предпочитает сотрудничество с нами. О, дозор сотрудничает с пиратами. Какая новость! Восторженно похлопал я, снова провоцируя. Скривились даже рядовые. Правда, те, в основном от понимания, что я обобщил мысль, высказанную бывшим адмиралом флота, практически сознавшимся в сотрудничестве с теми, с кем поклялся бороться. «Тебе все смешно», — зарычал деда вдруг, и вдруг как заорет, звуковой волной не слабо оглушая. «А ты вообще представляешь, в каком бешенстве Тенерьюбита? Эти чертовы боги требуют твою голову немедленно. Они изгнали семью Дон Кихот из Мариджей, но до Фламинго не переставал быть Тенерьюбита. А ты лишил жизни одного из них. Ты вообще представляешь, что натворил?» «Да-да», — ковырялся в ухе пальцем я, мысленно благодаря дедушку, из-за которого к таким звуковым атакам я привык. Командный голос, чтоб его морские короли. Иными словами, меня Орсингаку не впечатлил. Взбаламутил весь мир, лишил и вас, и пиратов, и революцию поставки искусственных дьявольских фруктов, оружия и прочих сладостей военной жизни, оставил преступное подполье вне пиратов и революционеров без короля, приобрел себе массу сильных врагов и так далее. В том числе и уничтожил существующий в мире баланс противоборствующих сил, скучающе перечислил я, в такт кивая головой, а после ухмыльнулся пакостливо. Что, деда тебя бросил, и теперь тебе ни на кого кричать за достижения его семейки? Сингаку зарычал, доски палубы под ним треснули, и сам он засветился, будто намереваясь обратиться в форму Будды, которую ему давал его мифический зен. Но в тот момент, когда даже молчавший Мамонго посмотрел на него с опаской, он вдруг безудержно засмеялся, да так, что едва успевал вдыхать, и только согнулся пополам, хлопая себя по колену. Ох, Акайну, ну и нажил же он себе проблем, выбив себе место адмирала флота, пояснил он, когда успокоился. Я искренне рад, что теперь не мне сходить с ума из-за вас, чертовы Ди. В отставку подал, а все такой же нервный, как и рассказывал дед, с чего бы. Поинтересовался я риторически, и тут же поднял интересующую себя тему. Но знаешь, что по-настоящему интересно? Вы знаете, что сила на моей стороне, но даже здравого опасения не проявляете. Отчего же, вы меня не боитесь? Я, ужасный кровожадный злодей, который не щадит на пути никого. Я, настоящий демон, в человечьем обличии, иронично посмеиваясь, перечислил я сказки, которые дозорные рассказывали обо мне всему миру. При этом я качнул головой в сторону рядовых, которые держали ружья и сабли направленными на меня, но у которых тряслись либо руки, либо колени. Ваши подопечные откровенно дрожат в моем присутствии. И они, и вы, и я знаем, что вам меня не одолеть. Так почему вы хотя бы не опасаетесь меня? Хватит разыгрывать комедию, Мугивара. Раздраженно рявкнул Мамонго. Эту лапшу ты можешь вешать на уши рядовым дозорным. Но через вице-адмиралов проходит большая часть отчетности разведки. Мы не знаем ради чего, но знаем, что ты освободил от угнетателей уже не одну страну, исправив, в том числе, и наши ошибки. В штабе многие младшие по званию думают, что ты хочешь стать королем пиратов, чтобы приручить и изменить вашу пиратскую братью. Без уважительных причин ты не нападаешь, это факт. И если бы ты хотел пустить нас на корм морским королям, ты бы уже это сделал. Без лишнего трепа, дело говорил мужик. Я почти зауважал его, но все равно фыркнул пренебрежительно. Пф, больно много чести вас на корм королям моря, вы этого совершенно недостойны. Но ты говоришь так, будто уважаешь меня, пирата, хитро улыбнулся я. Если пират, не скрываясь, говорит об уважении к некоторым дозорным, что считается позорным среди вашей братьев, почему бы дозорному не признаться в уважении? Акстись, ты себя-то слышишь? Почти испуганно перебил Мамонго я. Говоришь с кровожадным злодеем, худшим из худших, так, будто он тот самый Роб Гуд из детских сказок из Блю, который грабил богатых и раздавал награбленное бедным. Кто знает, что у меня на уме на самом деле. Много зла ты совершил, но многие считают, что это было справедливо, фыркнул Сингаку. Ты хорошо знаешь имена таких дозорных. Я хмыкнул. Да, знал. Как среди пиратов были те, кто не делил мир на черное и белое, такие как моя команда, так и среди дозорных были такие. и они сильно выделялись на фоне остальных. Смокер, Иссё, Джонатан, Цуру, Доберман, Страбери, те, кого упоминал дед, отзываясь о них очень хорошо, из бывших Акидзи, деда и самого можно посчитать, и самого Сингаку, и Мамонга, и Кабисхильмипа, и Ягуар де Саул, почивший к сожалению, и вообще-то много людей, тех, кто знал обратную сторону справедливости. Получалось, что были моменты, в которые меня поддерживали и в дозоре. Честно говоря, почему-то это больше настораживало, или даже пугало, чем радовало. Предрассудки пиратские, конечно. О, ладно, понял я, что мне пытались донести, мне надоело лясы точить. И начал командовать, вспомнив о том, зачем пришел на линкор. Давайте вы, со своими людьми, либо присоединитесь к моему флоту, либо свалите из поля видимости моего канонира, то есть за линию горизонта. Это приглашение, насторожилась контр-адмирал. Хина не потерпит таких приглашений. Зло и холодно фыркнула она, одним движением с помощью способности дьявольского фрукта создавая укрепленную волей вооружения клетку, в которой пыталась заточить меня. Я просто поймал схлопывающиеся прутья клетки руками по бокам от себя, и клетка замерла, не способная заточить меня, ведь моя воля вооружения была в разы сильнее, чем у дозорной девчонки. У нее не было шансов, а удерживая клетку, я держал и саму дозорную. «Тихо-тихо, детка, не нарывайся», — облизнулся я, продолжая следовать новой стратегии поведения в отношении к женщинам. «А то мне как раз такой, как ты, в коллекции гарпий не хватает. Украду еще и сделаю своей», — тут я позволил себе похабно улыбнуться. «Ничего такого я не имел в виду под «сделаю своей» инакома», но последнего слова я не сказал, прекрасно понимая двусмысленность фразы. На Хину я при этом смотрел тяжелым, насмешливым взглядом. Возможно от этого, а возможно от двусмысленности моих слов, но на ее бледной, почти белой, как высококачественный фарфор для знати, кожи, в районе скул появился бледный, некрасивый румянец. Странно, я думал она взбесится, а дозорная наоборот убрала клетку, и от чего-то больше старалась на меня не смотреть. Я понял в очередной раз, что ничего не смыслю в женщинах. Вот и умница, констатировал я, и добавил, да, это приглашение, но вы все равно не согласитесь, так что валите-ка вы в туман, доложите своим хозяевам, что, мол, потеряли нас в тумане. Не получится, хмуро ответил Мамонга, здесь, в новом мире у нас есть система, которая мониторит погоду на всех неподконтрольных Йонка участках океана. Они знают, что никакого тумана тут нет и не предвидится. А как, какая у них техника продвинутая есть, оказывается. Или не техника, но что-то. Ценная информация, которую в дальнейшем следовало учесть. А погода для демона шторма проблемой не была. Туман нетрудно создать, пожал плечами я, демонстративно призывая тонкую струю воды из океана, которая как змея, заползла по борту линкора и, извиваясь как кобра, по воздуху преодолела расстояние до меня, чтобы полоститься мою руку. Вся струя воды мне была не нужна, так что я зачерпнул лишь горсть в ладонь. На ладонь-то я и дунул, остужая струю воздуха до нужных температур, с которой, при разнице с температурой воздуха, и появлялся туман. И дул я на воду в руке до тех пор, пока она не стала туманом, под действием моих сил. Эту горсть тумана я и отпустил в океан, вместе с оставшейся призванной мною водой. За бортом мгновенно туман стал расползаться, увеличиваясь в объеме. Для удобства контроля, я закрыл глаза. Все-таки тумана при сильном ветре не бывает, а его сложно было отделить от воды. Да и вообще, опыта в создании тумана у меня было немного, в отличие от создания течений, ветров или сразу штормов. И все-таки, запустив процесс и доведя его до состояния, когда в дальнейшем туман будет увеличиваться в объеме и расползаться без моего контроля, глаза я открыл, чтобы увидеть новое удивление дозорных. «Ты что, съел еще один дьявольский плод?» – несдержанно воскликнул или потребовал ответа Мамонга. И тут я осознал, что мне не обязательно есть второй дьявольский фрукт, чтобы прикрыть демонические способности. Достаточно лишь создать слухи, или и вовсе убедить людей в том, что я его съел. Это, гениально. И почему мне раньше не пришло такой мысли в голову? Но именно из-за нее, и лукаво ухмыльнулся. Кто знает, точно не вы. Впрочем, тут же посерьезнел, командным тоном приказывая. Предупреждаю по-хорошему, гребите отсюда, и не появляйтесь поблизости от меня без личного дела ко мне, иначе я с вами буду разговаривать уже совсем в ином тоне. Тоне пушечных залпов, искренне предупредил я. Туман за бортом все густел, вице-адмиралу уже доложили, что еще немного, и они упустят мой флот из вида. Так что пора было и честь знать. В следующий раз Акайну лично придет за твоей головой, пообещал Мамонга, с силой сжимая кулаки. Но, дерзайте, скептично хмыкнул я, и собирался уж было прыгнуть за борт в лодчонке, но вдруг вспомнил еще кое-что, и мне пришла в голову мысль, кою я и поспешил воплотить. Да, и еще кое-что. Сингаку, я знаю, мы по разную сторону баррикад, и все-таки ты понимаешь, что у нас есть кое-что общее. Мне жаль, что тебя попросили с поста адмирала флота. Действительно жаль. Тебя уважали и уважают до сих пор многие пираты, включая последнего короля пиратов, темного короля Рейли, Йонка Шанкса и Йонка Белауса, включая Иса и меня. Не уверен насчет отца, поэтому не стану говорить за него и его шайку, добавил я, несколько поразмыслив. В связи с этим, у меня есть одна просьба именно к тебе, как к уважаемому, в том числе и мною, дозорному, как к другу моего деда, о котором он многое рассказывал внукам, но главное, как к человеку. Я не могу гарантировать, что исполню ее, заинтересованно склонил голову к плечу бывший адмирал флота. Даже учитывая, что я тоже уважал и уважаю всех перечисленных тобою, вообще-то, пиратов, я заметил, что он сказал всех перечисленных, среди которых был и я сам, а значит, он уважал за что-то и меня, а также, что твой дед мой лучший и единственный оставшийся в живых друг. Ты же понимаешь, я, дозорный, человек во многом подневольный, а ты, пират, с которым мое новое начальство поклялось разобраться до того, как ты станешь совершенно недосягаем. Я кивнул, мол, понимаю, но линию гнуть продолжил. Моя просьба не связана ни со мной, ни с моими людьми. Хотя нет, вру, с ними связана, но лишь косвенно, поправился я. Ну, поторопил он, словно куда-то спешил. Ты же наверняка в курсе, почему в разыскной листовке с именем и лицом моего кока, Санджи Черной Ноги, написано, что он разыскивается и принимается только живым. Осторожно спросил я. Сингаку переглянулся с Мамонга. Еще бы не знать такого. Отлично, воскликнул я, потирая руками. Моя просьба связана с этим. Через 20 минут я, довольный собой, уже мчался на всех парах сквозь туман домой, на санне, зная, что дозорные больше преследовать мой флот не будут. По крайней мере, эти их представители. А еще через несколько часов я весело приветствовал Сурумы на страже природного форта. Примечание к части. Кто не понял, это был Пофнами. Игра «Угадай, чьи мысли» продолжается. Глава 85. Вопросы ответственности. Должен заметить, что морской кракен смотрелся очень внушительно. А главное, он полностью загораживал собой вход на остров, сквозь коралловый риф. Так что даже те, кто случайно или намеренно смогли бы пройти сквозь демоническую защиту острова, так и не поняли бы, что внутри рифа скрыта земля, и то, если успели бы удрать от моего ручного сушеного кальмара. А как здорово было слышать ошеломленный вздох от моего флота, когда напуганные легендарным кракеном пираты всплыли из-под воды к скрытому райскому уголку. О, это не передать словами, Ник. Хотя, если честно, я и сам невольно издал этот самый ошеломленный вздох. От чего? От предприимчивости рыболюдей, конечно. Работы на острове шли полным ходом. Он был уже достаточно густо населен расой рыболюдей. Среди построек виднелись приспособы, с помощью которых рыболюди, имевшие хвост, но не ноги, могли свободно передвигаться по острову. Всюду слышался стук молотков или смех детей. Такие изменения на бывшем безлюдном острове ошеломляли. Стоило мне, по традиции первому, сойти на пристань, стоило работникам, приводящим жилую часть острова в порядок, увидеть мой пиратский флаг, и меня работа встала, потому что меня приветствовали как героя. Аплодисментами, приветственными выкриками, благодарностями и просто счастливыми восклицаниями. А мне навстречу бегом от замка неслись Джимбе и принц Фукабаши. Вот что значит быть известным и уважаемым человеком, Ник. Раз уж принцы бегают, чтобы меня встретить. Хотя должен заметить, что вспомнил. Пиратов не должны славить, разве что только другие пираты. И кстати, что там я думал о комплексах героя, в которых подозревал одного конкретного демона шторма. В общем, Ник, как-то от этого всего мне стало вдруг тоскливо-тоскливо. Снова. Здравствуй, Луффи-сан, запыхавшись, поприветствовал меня Джимбей. Странно было видеть достаточно степенного рыбочеловека таким взволнованным. Интересно, с чего так? Ага, и тебе здравия. Смотрю, вы время зря не теряли, хмыкнул я, взглядом обведя фронт произведенных рыболюдьми работ. Отчего-то было неловко. Сотни лет мы ждали возможности жить под солнцем, и упустить ее не посмели бы, пожал плечами бывший Шичибукой, успокаиваясь. Видимо, он просто не ожидал, что я вернусь так скоро, да еще и со столь большой компанией. А так как кое-чем, очень многим вообще-то, был мне обязан, решил, что подобающе встречать меня его долг, или же он переживал, что разрешение жить на острове не включало в себя его переделка под нужды рыболюдей. В конце концов, этот вопрос мы не обсуждали, когда я предлагал сделку королю Нептуну. «Надеюсь, ты не против нашей бурной деятельности», — вклинился в беседу Фукабаши, на автопилоте кивая моим накома и пожимая руки парням, успевшим спуститься с корабля. На подошедших капитанов и командиров различных организаций моего флота оба не последних рыбочеловека смотрели с подозрением. «Мне все равно, живите тут, как хотите. Я даже рад, что это место оживится», — пожал плечами я, тут же прищурившись серьезно. «Только не забывайте, чей это остров». И принц, и капитан пиратов Солнца переглянулись и легко кивнули. Понимали, что я не собираюсь дарить им столь уникальный остров, который был идеальной пиратской базой и хорошо защищенным природным фортом одновременно. «Смотрю, и вы, Луффи-сан, время зря не теряли», — заметил бывший Шичибукой. Но вместо меня ответила Нами. «О, пустяки», — фыркнула ведьма, опираясь локтем на мое плечо, привалившись ко мне, словно к стенке, всем своим обалденным телом. «Всего лишь подняли восстание в одном из королевств, что стало причиной его почти полного уничтожения, свергли, в общем-то, законного короля, который являлся Шичибукаем и королем подпольного мира, основавшим бизнес на торговле оружия и искусственных дьявольских плодов. К слову, этот король держал в рабстве половину жителей королевства буквально в совершенно нечеловеческих условиях, а в игрушечных. В итоге восстание победило, а наш капитан прилюдно добил то, что осталось от Шичибукая. Где-то в процессе он обзавелся целым флотом и, честно говоря, я понятия не имею, когда он успел завоевать уважение всех этих людей. Фукабаши часто-часто моргал, пытаясь понять, шутит моя навигатор, или серьезно. А вот Джимбей рассмеялся. «Смотрю, будущий король пиратов не изменяет себе на пути к цели. Бедняга Дофламинго, он столько лет и с таким трудом выстраивал свою сеть. По делам ему, оборвал его Ло, прищурившись. Я мысленно согласился, прежде чем начать выяснять, оставили ли вообще на острове место мне и моему сильно увеличившемуся флоту. Оказывается, оставили. Оставили лучшие, наиболее удаленные от пристани, лучше всего обустроенный тихий квартал бывшего города демонов. Он действительно был построен немного в стороне от поселения, и там были и особняки странных закругленных форм, и многоэтажные жилые дома, видимо, для более родовитых и обеспеченных демонов, а также для элитных рабов, которых держали поблизости от собственных жилищ. Особняки и многоэтажки, соответственно, квартал был хорош близостью к замку, претендовать на который рыболюди не посмели, а также видами на озеро и коралловый риф. Это не говоря уже об оригинальных архитектурных решениях и благоустроенности. И да, в нем хватало жилых мест, чтобы вместить весь мой флот, а то и с лишним. Так что, Ник, эти странные живые и разумные существа, которые ни рыба, ни мясо, все продумали. Точнее, продумали, как заполучить остров, не разгневав меня. В этот квартал-то мы и отправились решать организационные вопросы по расселению. На вопрос Бониты о том, где поселимся мы, я ответил жестко, что-то вроде: «Вы, где хотите, можете в замке, а я попрошу Фрэнки соорудить мне бунгало на берегу озера». Идея понравилась всем, так что вскоре советом пиратов Мугивары было решено построить два бунгало на высоких сваях, женское и мужское. Все-таки морякам было привычнее жить у воды, и невысоко. Пираты, или конкретно моя команда, не были исключениями, а отдыхать друг от друга нам не хотелось. Привычнее в компании команды, спокойнее. Где-то в процессе Фукабаши обнаружил среди моих накомовиви и узнал ее, после чего долго выспрашивал, что она делала среди моей команды, учитывая ее происхождение, и на каких условиях в команду она попала вообще. Ему объяснили. «И знаешь, что произошло, Ник? Верно, кран-принц рыболюдей попросился ко мне в команду, на тех же условиях, что и моя истеричка. То есть о том, что он член команды предполагалось, будет знать только команда и флот. Думал я недолго, ведь Фукабаши такой классный и скоростной подводный транспорт. Пока Фрэнки и еще несколько плотников городили нам бунгало, Мы относительно быстро разделили квартал, решив, кто и где будет жить. Поселившись в чистеньке, благодаря все тем же рыболюдям, комнатки, пираты моего флота разделились. Часть отправились помогать рыболюдям, чтобы немного убить время. Другая часть, наконец-то, занялась подготовкой к грандиозному пиру, по случаю создания великого флота соломенной шляпы. Не думай, Ник, что я страдаю манией величия. Хотя есть немного, но не в таких мелочах. О чем я? Ах, да, название флоту придумал не я, но почему-то все его именно так и называли. Короче, мы, наконец-то, могли позволить себе праздник, но не я. Потому что как только бешеная Юста Сен узнала о причинах суеты вокруг, тут же закатила мне фирменную истерику. Вот уж кто буйная. Преследовала меня 2 часа, требуя немедленно приступить к спасению ее братца. И вообще, как я смею пировать, когда он, как обычно, ее нытье мне надоело быстро, и я попытался сначала вразумительно объяснить. Принцесса, ты понимаешь, что под моей рукой больше 5000 пиратов, которые, оклемавшись от тяжелой битвы, больше недели ждали пирушки. Пираты Н, как ты думаешь, что они с нами сделают, если я объявлю, что пирушка не состоится, потому что мне надо спасти какого-то идиота, наехавшего на Йонка Кайда, которого они даже не знают. Но сестра Кида не поняла, и тогда мне пришлось наорать на нее. А когда и это не помогло, я поступил с девкой очень жестоко. Отвел к Робин, и попросил ее перевоспитать скандалистку, причем срочно. Наглая язва пообещала сделать все в лучшем виде, но взамен попросила меня оставить на ее шейке такую же черную метку, как у Нами на ключице. Провоцировала, хотя обещала этого не делать, но я от новой линии поведения не отступил, а потому свое она получила. Уходил от нее я довольный. Робин была удивлена, что я не сбежал. Эх, приятно чувствовать себя сердцеедом, бабником. Короче, просыпалось во мне какое-то внутреннее самодовольство. Грандиозный пир, а если не по-пиратски и банальнее, пьянка, длилась 3 дня у озера, и участвовали в ней все пираты и жители острова, за исключением детей, их мамаш и некоторых папаш, обеспокоенных защищенностью своих семей в момент пиратской пьянки. Помню, что было весело. Почему? Не помню. Собственно, это все, что я мог сказать о пире. А на утро 4-го дня, проснувшись в объятиях очередной женщины, на этот раз у ITB, и услышав слабо успокаивающее: «Расслабься, Кэп, я сама тебя затащила в постель и ни на что не претендую, хоть и не против повторить». Едва не поклялся держаться подальше теперь не только от алкоголя, но и от пирушек. Так бы и поступил, если бы не. Нет, тебя никто не спаивал. Пытались многие, но ты устоял. Зато перед женскими секретиками оказался почти бессилен. Би, ну хватит издеваться, а? Взмолился я. Ледяная ведьма, которая была, судя по отрывочным воспоминаниям, вовсе не ледяной, а совсем даже наоборот, захихикала. Ой, да брось, Лу. Вроде взрослый мальчик, пират, а ведешь себя как симпатичное личико, несимпатично сморщилась. Носишься со своим кодексом, а в нем, между прочим, нет ни слова о разгульной жизни. Можно пить и гулять сколько вздумается, она широко раскинула руки и, запрокинув голову, будто к небу, но всего лишь к потолку, легонько закружилась на месте, совершенно не стесняясь ноготы. И вообще, как будто в первый раз ты проснулся со мной. Я фыркнул и усмехнулся, любуясь женскими формами. В отличие от моих гарпий, с этой пираткой было легко, а она была пираткой. Ледяная королева, для всех неприступная, недоступная и ледяная, была для своих вечно немного пьяная, как старый матрос, которого алкогольные напитки уже попросту не брали. Да, она любила то, что любили пираты: выпивку, золото, разгульную жизнь. И хотя в постель к ней попадали единицы, мне совершенно не хотелось знать, кто эти единицы, и по каким критериям Би их выбирала. А выбирала себе развлечение на ночь всегда она сама. Ее развлечения обычно утром и вспомнить-то не могли, как попали к ней в постель. Я исключением не был. Помнил, что такое случалось уже не раз, но это все не первый, согласился я. Но мне совершенно не нравится чувство, будто ты меня использовала. А ведь это так и есть. Ну не дуйся, капитанчик, вытянула губы трубочкой Бей, залезая ко мне на колени, будто это могло вымолить мое прощение. Ха, не на того напало. Женщины страшные, хотя бы потому, что устоять перед ними сложно. Знать не хотел, чем Бей заманила в свои сети меня, и почему я повелся. И на всякий случай решил, что на следующей пирушке точно не возьму в рот ни капли спиртного, как бы меня ни уговаривали, даже зря пить не буду. Хотя что-то мне подсказывало, что все эти решения бессмысленны. Надо пообещать кому-то, тогда сработает. А так, не первый раз наплевал на собственные решения, все-таки. Надеялся лишь, что море и свобода меня к ним ревновать не станут. Ши-ши-ши. В общем, хороший был пир. Вот только выйдя на улицу после оного, я обозрел фронт до почти что прошедшей войны. Куча мусора, разруха, дымящиеся остатки чего-то. И тела, тела, тела, лежащие в обнимку со всем, с чем только можно, ну и с чем нельзя. Конечно же, не будь тела пиратами. Как говорится, где упал, там и уснул. Увиденное мне не понравилось настолько, что я, не щадя сил, стал поднимать все тела на ноги, приводить их в чувство и заставлять убирать последствия пьянки. Полдня будил всех, и, как ни странно, недовольных не было, только ошеломленные сонно моргающие пираты, которых поднять подняли, а разбудить забыли и отправили работать. Прибирались сутки. Закралось подозрение, что гуляли мы дольше, чем трое суток, и только после этого состоялся первый совет пиратов моего флота, на котором присутствовала моя команда в полном составе, а также капитаны и командиры команд и организаций, с первыми помощниками или заместителями, собрались в банкетном зале замка. Если ты думаешь, Ник, что уж мой-то совет хоть чем-нибудь отличался от совета пиратов Белоуса и союзников, или от совета пиратов Огненного Кулака и Иса, то ты глубоко заблуждаешься. У меня поначалу даже складывалось ощущение, что болезнь Зара и Санджи, выражавшаяся в желании спровоцировать и вывести друг друга из себя, чтобы затем выяснить, кто сильнее, очень даже заразно. Но, конечно, нет. Просто собравшиеся были пиратами, и одинаково мнили себя великими. Те же Кавендиш и Бартоломео собачились просто из-за того, что один считал, что это честь для всех, само его присутствие, не говоря уже о вступлении в ряды моего флота, а второй был уверен, что недостоин чести просто лицезреть меня и мою команду, не говоря уже о том, что первый лицезреть меня недостоин тем паче. Я смотрел на флот и понимал, что все собравшиеся, за исключением моей команды, одинаково уважают и презирают друг друга. Сработать таких людей в крепкую команду будет непросто. Я даже припомнил один разговор с Шанксом, в котором тот жаловался мне, я не помнил на кого, и дядя тоже понимал, что я не смогу понять его забот, но именно поэтому он и пытался выговориться мне. Говорил он тогда долго, а я был чем-то занят, но последнюю его фразу и вздох я запомнил хорошо. Он сказал тогда: «Да, чем меньше людей, тем проще прийти к соглашению». Теперь я понял, о чем он говорил. Никакого совета не было, либо я командовал, либо все ругались. Какие мы на совете обсуждали вопросы? Ну, в основном, касающиеся организации связи между кораблями, командами, капитанами. Благо, ден-ден муши, в том числе и защищающих от прослушивания, хватало у всех. К тому же, пока совет собирался, я успел покопаться на складах, и нашел там несколько ящиков с простейшими амулетами связи. Не такими, как те, что дарила Иринея, но все же, эти амулеты я и раздал членам команды, командиром и первым помощником моих дивизий. Ахаха, мои дивизии, как звучит, а, Ник, музыка. Именно дивизии, потому что я решил плюнуть на все, и сформировать флот так, как формировали их все. Единственное, возникла проблема с распределением порядка этих самых дивизий. Как я уже сказал, все командиры считали себя исключительными, а потому первыми в моем списке. Они чуть не передрались из-за каких-то там порядковых чисел, и ругались знатно, но и угомонились быстро, как только я решил, что порядок будет таким, в каком команды я брал во флот. Так командиром первой моей дивизии стал Уильям Рыкхем, чему он сам не очень радовался, а вот Раски Грифон, его первый помощник, чуть ли не прыгал от радости. Весельчак на этой самой радости и рассказал нам несколько не очень смешных анекдотов об Импилдаун, придуманных экспромтом. Макгаю было все равно, командир он второй дивизии, или последний, у Айтибей, третий, тоже было все равно. Эти двое хорошо понимали, что порядковый номер еще не показатель силы. А вот Пазл, по кличке Феникс, узнав о том, что он теперь командир моей четвертой дивизии, отчего-то побледнел, косясь на остальных собравшихся. Наверное, понимал, что большинство присутствующих сильнее его, и, к тому же, удачливее. Сайс флотом страны цветов стал пятой дивизией, на что тоже не отреагировал. Кавендиши красивые пираты стали 6-й дивизией. Этот псих с раздвоением личности, узнав, что он не первый, едва не порубал всех в своей второй личности, личности кровожадного маньяка-убийцы Хакубы. Хорошо, что Зара, как фехтовальщик, был сильнее, и быстро его угомонил, заодно снова доказав, что это он первый после меня во всем, он и никто больше. Бартоломео радовался и став командиром 7-й моей дивизии, идя с альянсом мастеров боевых искусств, состоящим теперь из 9 человек разных рас, стал 8-м командиром, Лиа с боевым подразделением народа Тантатта, 9-м, Хайрудин с 4 гигантскими воинами, стали 10-й дивизией, Орлумп и флот Янтамария стали 11-й дивизией, Дюгони кунг-фу никто не хотел воспринимать на равных, ведь он был разумным животным, но мне было плевать, ведь это так здорово иметь столь неожиданную силу. Так что команда морских существ стала 12-й моей дивизией. На этом мой флот заканчивался, хотя место 13-й дивизии я оставил пиратам Солнца, во главе с Алладином, первым помощником Джимбея, ведь сам бывший Шичибукой хотел присоединиться к моей команде, а значит, место капитана он должен был кому-то передать. Последним вопросом, который я хотел поставить на обсуждение, по моим планам, был вопрос о спасении Кида. Он, конечно, идиот, но в море всякое могло произойти. А раз он был нашим союзником, его спасение я считал своим долгом, тут Энн была права. Однако прежде, чем я поднял этот вопрос, моя сговорившаяся у меня за спиной команда, и Рыбхем с Раски, внезапно подняли другой вопрос. Флот это, конечно, хорошо, покивала сама себе Бонита. Но прежде, чем мы официально им станем, у нас, в обход капитана, есть к вам вопросы, выдохнул сигаретный дым Санджи. Я вскинул брови вопросительно. Зара пожал плечами и буркнул что-то вроде: «Мы иначе не можем, доверься». Мне это уже не понравилось, но я доверился и смолчал. Новоявленные командиры навострили ушки и были самим воплощением внимания, отчего-то уважая моих накама немногим меньше меня. «Мы хотим спросить и получить правдивый ответ», — вставила и Робин. Усобг достал из сумки какой-то свиток, прокашлялся и менторским голосом стал зачитывать оттуда серьезные вопросы, явно записанные очень давно. «Готовы ли вы следовать за Луффи, нашим капитаном до конца? Согласны ли подчиняться ему беспрекословно, когда этого требует ситуация? Готовы ли вы поставить ваши жизни на кон эгоизма капитана? А Луффи, страшный эгоист, заставить Накама броситься в бездну, за ним, это норма его жизни», развела руками Нами, явно припоминая все те случаи, когда я рисковал ее жизнью, или вынуждал ее рисковать ради собственного эгоизма, жажды приключений, которые были остро необходимы не всем. А стоило признать, такое случалось не раз. Все это выглядело бы комично, если бы не взгляды моей команды, очень серьезные, и не обещающие ничего хорошего тем, кто посмеет предать меня. Я рискнул поверить новым знакомым, а Накама верили мне, но они предупреждали, будто боялись чего-то или кого-то. Странное, необычное для них поведение. Ага, или заставить Накама смотреть, как он жертвует собой ради твоего спасения, уголками губ улыбнулась Робин, видимо вспомнив историю конца острова и не из Лобби. Действительно ли вы согласны верить Луффи? Верить в Луффи, кем бы он ни оказался? Сурово спросил Марко. Вы с ним почти не знакомы. Все молчали. Молчал и я, просто не зная, как реагировать. Лишь почти минуту спустя до меня дошло, что это шанс рассказать о своей природе и выяснить, действительно ли все эти знаменитые личности готовы следовать за мной, кем бы я ни был. Так что я быстро обратился в демона шторма и создал маленький смерч в кружке с каким-то соком. Естественно, пояснение пришлось дать. И, видимо, я подыграл плану своей семьи. Они хотели выяснить, готовы ли новоявленные командиры дивизии следовать за существом, о котором не знают ничего, готовы ли они рисковать, можно ли им доверить спину, зная, что не удерут и не нанесут удар. Неплохой ход и проверка на вшивость. Однако, так и не дождавшись ответов на поставленные вопросы, мой старпом вздохнул и положил передо мной на стол ладонь, тыльной стороной к потолку. После этого он снова, уже перед всеми, поклялся, что будет моим Накама до тех пор, пока я сам его не прогоню, как бы я при этом не изменился. Он будто присягнул на верность, как преданный вассал. Его клятву неожиданно разными словами повторили и остальные члены моей команды. Легко, будто это не было чем-то большим, чем просто формальностью. Будто они давно все для себя решили, и не сомневались, прежде всего, во мне. После них клятву повторили и Уилсроски. Почти не задумываясь, это сделали Макгай, Би, Бартоломео и Сай, Илья. Чуть поколебались, но повторили Орлунд, Хайрудин, Пазл и Идя. Последним был Кавендиш, но и он почти не усомнился. А верные капитанам Старпома и заместители тоже клятву повторяли, принимая выбор капитанов. И все они накрывали ладонями рук Узера, из-за чего передо мной образовалась стопка разных ладоней. И даже Дюгони, что-то пролепетав на своем, зверином, тоже положил свою конечность поверх всех рук. Как я мог на это отреагировать, я пока не знал, но понимал, что отныне ответственен за всех этих людей, потому что они, как и члены команды, доверили мне свои мечты, жизни, души. За их жизни и смерти отныне нес ответственность я. Понимал я это и раньше, но полностью осознал впервые. Хотел ли я этого? Нет. Но это было великое доверие, которым я просто не смел пренебречь. Как я ответил? Я просто ответил тем же, повторив клятву, немного измененную, ведь я был главой. И я обещал, что не забуду преданность своих людей никогда, и вознагражу ее. Стопку ладони я завершил ладонью своей, но мысленно я сделал зарубку на корке головного мозга, устроить зародопрос с пристрастием, зачем им понадобился этот спектакль. А пока я поднял вопрос о Юстас Секиде, заметив, что раз уж все собравшиеся теперь моя команда, то тоже лезут в легкую заварушку с Кайда. Мы с Марко и Макгаем быстро скинули на собрание всю известную нам о Кайда информацию. Я надеюсь, ты не собираешься соваться в логово царя зверей один? С подозрением в голосе, поинтересовалась нами, когда информацию переварили. Собираюсь, сообщил я, уже наметив план, и действительно один, но... Прервал я поток возмущений взмахом руки. Но у меня есть план. Сработаем вместе, лукаво улыбнулся я. Команда. Да, именно команда, заинтересованно переглянулись. Я хмыкнул и предвкушающе оскалился. Это будет интересное приключение. Глава 86. Маневры. Да, глядя на то, как наши два корабля пытаются окружить четыре корабля из флота Большой Мамочки, и, предвкушая интересную игру или битву, если навешать лапшу на уши противникам не получится, я невольно думал о том, верным ли было мое добровольное решение следовать за Мугиварой. Рисковать жизнью ради идеалов, которые во все времена презирались пиратами, это. Луффи считал это честью, достоинством, благородством. Я после Импилдаун пересмотрел взгляды на пиратство. Наверное, поэтому в идеалы человека, вытащившего меня из тюрьмы, хотелось верить, даже несмотря на то, что человек оказался демоном. И все-таки, иногда прежние взгляды на жизнь давали о себе знать. Вот как сейчас, стоило ли рисковать целым флотом, ради спасения пирата, который, скорее всего, не стал бы на нашем месте поступать так же. Да Импилдаун я бы сказал, что не стоило, но взгляды Луффи на жизнь были заразительными. Какая разница, поступил бы Кит так же, или нет, если мы поступаем правильно? Никакой. Если у Кида не было чести, это его проблемы. Примерно так размышляли все на моем корабле, когда-то угнанному дозора. Луффи был нашим вторым шансом на жизнь. Он проходил в тюрьме мимо многих камер, запрещая их открывать и выпускать заключенных. Особенно он немногих выпустил с нижних уровней. Только тех, кто не успел прославиться как опасный маньяк, кровожадный тиран и отъявленный бандит без чести, совести и хоть каких-то понятий о морали, да и попросту как больной на голову. Мне повезло. И хоть я в прошлом прославился как жестокий, просто пиратские команды появляются и исчезают десятками за неделю, и людская память о них быстро истирается, оставаясь в памяти лишь у тех, кто знал их лично. Особенно быстро забывали тех, кто не успел выделиться из прочих. Жестокость среди нашей братьев была обычным делом, потому и остальных пиратах забыли. Наверное, только в архивах дозора была информация обо мне, Стальном Билле и моей команде, как и пиратах побежденных. Впрочем, на шестой уровень меня поместили из-за способностей моего дьявольского фрукта, а также из-за того, что я проявлял жестокость по отношению к дозорным и сильно сопротивлялся аресту. Ха, много дозорных я в сталь тогда обратил с помощью своего фрукта, чтобы защититься их стальными телами от атак других дозорных. Неприятная случайность, что я вообще попался. Но я не мог не осознать, что не ворвись в Импилдаун Луффи, так бы я в ней и сидел до конца своих дней. Одно это стоило того, чтобы следовать за будущим королем пиратов, а он им станет, я не сомневался, ведь слишком уж он ловко сплотил бывших заключенных в одну, теперь мою команду. Грамотные пираты большой мамочки окружили наши корабли, солнце тысячи морей следующего за свободой, так, что в случае битвы, нас было бы проще обстрелять, в то время как они сами находились вне досягаемости наших корабельных орудий. И да, из такого окружения прорваться было бы непросто. Я невольно глянул на флагман флота Мугивар и тут же закатил глаза. Команда этого корабля была под стать капитану, который, кажется, просто не умел относиться ни к чему серьезно. Вот и первый помощник Луффи спал, девушки команды, в том числе и принцесса Арабасты Виви, завязавшая волосы платком и скрыв пол лица большими солнечными очками, чтобы не быть узнанной, беззаботно пили коктейли, что-то обсуждая, пока их кок вился вокруг, словно слуга. Канонира было где-то не видно, как и плотника. Копались в мастерских, наверное. Марко слушал очередной хит Саул Кинга, весело подпевая вместе с Чоппером, совсем позабыв, каким был командиром первой дивизии Белауса. Принц Рыболюди Фукабаши, тоже отлично замаскировавшийся под пирата-человека, благодаря тому, что, как выяснилось, не только у русалок с возрастом хвост мог при желании разделяться надвое, становясь подобием ног, тоже прислушивался к песням, хотя и, в отличие от остальных, был несколько напряжен. Кажется, они все не замечали окружения, или не воспринимали его угрозой. Кажется, мне были интересны эти люди хотя бы тем, что Луффи ради них был готов отказаться от всего, в том числе и от свободы, и от мечты, и от жизни. Для нас, бывших узников Импилдаун, такая преданность была почти фантастична. Еще когда мы только сбежали, помогли выиграть войну, никто из нас не понимал, почему же он, тот, кого мы признали лидером, был готов легко променять всех нас, прославленных и заслуженных пиратов, на горстку никому неизвестных пиратов. Мы считали себя сильными, значимыми, знаменитыми. Кое-кто считал себя таковым до сих пор, и мы клялись Луффи в преданности, которая ему была не нужна только потому, что у него уже были Накома. Неужели они стоили нас? Видимо, стоили. Мугивара восхищался своими Накома и превозносил их превыше всех, хвастаясь, какие они сильные, умелые, веселые, преданные и вообще самые-самые лучшие. Он хвастался как ребенок, но был серьезен, как закоренелый преступник, словно он точно знал, о чем говорил. Поэтому-то мы целый год с лишним жаждали познакомиться с ними, с командой Луффи. Что я мог сказать о них теперь? Немногое. Только то, что они действительно были под стать своему капитану. Все на какой-то своей волне, ясной и понятной для них, но странной и туманной для всех остальных. У них были свои взгляды на все в этом мире. Какие-то из них я понимал и разделял. Стал разделять после знакомства с их капитаном. Например, взгляды на пиратскую честь. До каких-то мне еще предстояло дойти. Например, я совершенно не понимал, как капитан мог рисковать жизнью и жизнями всей команды, и кораблем, ради одного единственного Накома. Я даже спрашивал об этом Луффи однажды. Спрашивал, а что, если бы пытаясь вернуть Ника Робин, они потеряли бы и ее, и кого-то еще? Кэп ответил тогда просто, пожав плечами. Но если бы мы не попытались вернуть ее, то жалели бы об этом до конца своих дней. И даже если бы мы в итоге свершили мечты, разве мы могли бы радоваться, зная, что бросили ее, словно она действительно была нам не нужна? Разве мы бы не предали свои принципы, самих себя? Разве это не означало бы, что мы изменились, сломались, устрашившись смерти кого-то из нас? Смерть, она ждет каждого. Но лучше погибнуть на пути к мечте, чем прожить долгую жизнь, даже не попытав удачу. Я так думаю, и мои Накома тоже думают так, и будь что будет. Мы не из тех, кто станет оплакивать тех, кто погиб на пути к своим целям, ведь их жизнь была не напрасна. И вот ведь мне было очень понятно такое мнение. Более того, оно даже вызывало трепет, волнение, и хотелось стать таким же принципиальным, таким же бесстрашным. Но веры, видимо, пока не хватало, или мечты, к которой я стремился бы всем сердцем, или чего-то еще, что было у них, но не было у меня. «Уилл», — окликнул меня друг и первый помощник, Раски Грифон, вырывая из мыслей. «Ты чего, как эти?» Он, усмехнувшись, мотнул головой на корабль Мугивар. «Уснул, что ли? Не время, ты так не думаешь». Я тоже усмехнулся, сообразив, что тоже выпал из реальности в мысли, как и команда Луффи, в очень неподходящее время. «Прости», — задумался, — отозвался я, оглядывая сложившуюся обстановку. Корабли большой мамочки тем временем закончили маневрирование, и командующий с их стороны как раз взял в руки рупор, чтобы мы услышали злобное. Мугиворы, что вы забыли в акватории мамочки? В отличие от них, никто из нас не задумывался о том, кто будет вести переговоры. По идее, это должен был быть Зара, как правая рука Луффи, или Марка, как его левая рука. Однако первый спал, второй занимался непонятно чем, но, в общем, дурачился. Третьим кандидатом в переговорщики был я, как командир первой дивизии, но, мугиворы, мы все славились именно тем, что на общепринятые нормы нам было плевать. Так что переговорщиком выступал тот, кому было не лень, или кто был заинтересован. Нами, штурман Луффи, и просто рыжая, жадная до золота ведьма театрально недоуменно огляделась по сторонам, и правдоподобно скорчив удивление, спросила, а что, это ее акватория, и причем было непонятно, чему она удивилась, окружению из кораблей, или тому, что водное пространство, в которое мы зашли, кому-то принадлежало. На палубе солнца тысячи морей появились отсутствовавшие члены команды, плотник и канонир, видимо, привлеченные шумом. «Да», — гордо ответил переговорщик большой мамочки, имя которого я все никак не мог вспомнить, ибо не самая большая шишка он был в ее флоте. «Все в новом мире знают, что здесь. Вы бы хоть заборчик поставили или указатели какие», — фыркнул Кок, вручая нами и девушкам очередные десерты в его исполнении. «Ага, заборчик в море». Я почти смеялся над таким тонким издевательством. Хотя, когда строили море поезда, тоже думали, что это невозможно. А насмешку отребья Лин-Лин распознали и разозлились. Кто-то с одного из кораблей даже выкрикнул. «Наглые ублюдки, такие же несносные, как ваш капитан. С мамочкой вы бы в таком тоне не разговаривали, но крикуна, видимо, быстро заткнули свои же. Мол, есть же переговорщик, пусть он и выражает общее недовольство. Мы бы вообще с ней разговаривать не стали», снова фыркнул Сан-Джи, перед этим картинно сделав паузу и выдохнув из легких целое облако сигаретного дыма. «Моя команда уже приглушенно посмеивалась. Так что вы здесь забыли?» Снова взял слово переговорщик, с демонстративным презрением оглядывая нас. «Два корабля, с командами в полном составе, за исключением вашего капитана. Где он, кстати, рыбачит где-то поблизости?» Мило улыбнулась дитя демона, Ника Робин, выглядывая из-за какой-то книги, которую как раз читала. «Мы его ждем. Вы не бойтесь, мы пока войну вам не объявляем. Просто капитан сказал, что тут рыба вкусная. Он наловит немного и мы вернемся в освояси», и сразу становилось ясно, по улыбке, по тону ее голоса, что она тоже издевается. Да и после близкого знакомства с этой весьма опасной женщиной, мне было ясно, что она еще и угрожала своим «пока войну не объявляем». Но на этот раз насмешки пираты большой мамочки не поняли. Или, по крайней мере, не понял ее переговорщик, раз насмешливо констатировал. «Значит, нам придется дождаться вашего капитана. Зачем это еще?» Грубовато поинтересовалась обжора Бонни. «У меня начало складываться ощущение, что в команде у Луффи, в его отсутствии правили женщины. И при этом гордость парней команды это ничуть не задевала. У нас приказ привести команду вашего флагмана, во главе с капитаном, к мамочке. Если понадобится, силой», пояснил прихвостень Шарлотты Лин-Лин. Его сообщение удивляло. Зачем мугиворы понадобились мамочке, да еще и в полном составе? Или это связано с теми документами, которые Луффи у нее увел, или с обещанием надрать ей зад, или... «Тогда пусть большая мамочка сама за нами приходит и попытается заставить сделать Кэпа что-то против его же воли», теперь уже фыркнул Марко, наконец-то, вступая в переговоры, скрестив руки на груди. Вообще, странно-степенный получался разговор. Не хватало какого-то привычного напряжения для подобных переговоров. Будто мы разговаривали не с врагами, а с нелюбимыми соседями. Так действовали мугиворы, чтобы их не воспринимали всерьез, или же это дело рук пиратов большой мамочки, чувствовавшихся в численном преимуществе свою безопасность, но не желавших вооруженного конфликта, а лишь выслужиться перед капитаншей, потому и старающихся не провоцировать нас. «Это невозможно», — почти успокоился от всех насмешек переговорщик. «Шарлотта Лин-Лин сейчас на переговорах с лидером Джерма-66, Винсмаком Джаджи. Кажется, они заключают брачный контракт между третьим сыном Джаджи и одной из дочерей мамочки, Шарлоттой Пудинг. Если бы я не смотрел в тот момент на вдруг живо заинтересовавшихся новой громкой сделкой одной из ёнка девушек, то не заметил бы, как сильно не просто побледнел, а буквально выцвел на глазах Сан-Джи. Переговорщик, наверное, тоже смотрел на красавец Луффи, раз тоже приметил, весьма довольна. «О, я вижу, хоть кто-то из вас понимает значимость такого события». Событием, но не сделкой, а побледневшим обычно абсолютно невозмутимым Коком Мугивар, заинтересовалась вся команда, отложив дела. «Санджи, ты чего?» – даже спросил удивленно канонир Усопп. Кок, осмотрев команду, несколько мгновений задумчиво молчал, распрямившись и запрокинув голову к небу. Краски постепенно возвращались к его лицу. Он медленно затушил сигарету, которую курил, недокуренную, между прочим, чтобы сразу же раскурить новую. Нервничая, видимо, выдохнув облако дыма снова, он, усмехнувшись каким-то своим мыслям, признался. «Третий сын Джаджи Винсмака, это я, Санджи, третий сын. Никакой фантазии у моего папаши не было никогда». Он снова глубоко затянулся и с выдохом уставился на переговорщика, улыбаясь какой-то особой улыбкой, которой умели улыбаться лишь мугивары. «Но вынужден вас разочаровать, пираты большой мамочки. Я давно не принц королевства Джерма. Я был слишком непослушным сыном, и меня запер в тюрьме папаша, объявив меня мертвым всем прочим. Но мне помогли сбежать. Сейчас я просто Санджи Черная Нога, боевой кок в команде Луффи Соломенной Шляпы, и моя жизнь принадлежит только ему. Только капитан имеет право распоряжаться моей жизнью. Мамочка быстро переубедит тебя в этом», — снова злобно выкрикнул кто-то с одного из кораблей мамочки. До остальных же, видимо, только начало доходить, зачем их капитанши Мугивары понадобились в полном составе. Либо она хотела, таким образом, через брак, прибрать к рукам сразу и королевство Джерма, и флот Луффи во главе с ним самим, либо у нее был какой-то иной коварный план. Однако это не могло меня не удивить, и не только меня, судя по изумленному гулу у меня за спиной. Надо же, настоящий принц, а строил из себя простого кока. Ну хорошо, не совсем простого, да и удивляться было нечему. В конце концов, Санджи был не единственным в команде Луффи, у кого было королевское происхождение, да и сам Луффи, насколько я понимал, был совсем непростым демоном. Ха, действительно, чему я удивлялся, это же Монки Д и его банда. Команда Луффи тоже не удивилась, то ли уже зная такие подробности о своем коке, то ли легко принимая его прошлое. Думалось мне, что скорее последнее. На злобный выкрик, однако, решил ответить уже я, улыбаясь. «Ага, мамочка нас убедит так же, как она пыталась убедить Луффи примкнуть к вашей команде. Предлагала любую из дочерей, предлагала сладости, золото, привилегии. Пыталась захватить его силой. Итог, наш капитан на свободе, и пообещал надрать вашей мамочке задницу. И надерет, я не сомневаюсь. Моя команда мое выступление одобрила поддерживающими воплями. Пиратам мамочки это от чего-то не понравилось. Зарычали, многие из них стали хвататься за оружие. Шум поднялся. Матросы призывали капитанов напасть на нас. Те орали на подчиненных, пытаясь их угомонить. Мои пираты тоже потрясали оружием, жажда хорошей драки. И какофония звуков была просто чудовищна, оглушающая, пока не смолкла в один миг, когда все услышали сначала свист, а потом грохот с плесками воды. Это распался на три части, и быстро шел ко дну один из кораблей мамочки. Зара недовольно зевнул, заставив всех икнуть или подпрыгнуть от неожиданности. «Какие же вы шумные!» Мечи он вкладывал в ножны, и то ли ему надоело ждать, когда кто-нибудь сорвется, то ли мы действительно помешали ему спать. Он оценивающе посмотрел на врагов и хмыкнул. «Сматывайтесь отсюда! Я должен этой рыжей ведьме...» Он грубо ткнул пальцем в сторону навигатора их команды, нами, денег, да и не только я. Если не уберетесь, или на дно, или на обед большой мамочки пойдете, за потерю кораблей и всего ценного имущества, весело заметил он, кажется, шутя. А с вашей капитаншей мы разберемся чуть позже. В качестве предупреждения, Санджи одним ударом ноги сломал грот-мачту на тонущем судне, а остатки корабля, держащиеся на плаву, непонятно откуда взявшейся молнии сожгла все та же нами. И лишь после этого в мир вернулись звуки, помимо шума воды и треска тонущего корабля, загомонили люди. Возмущенно, недовольно, угрожающе, а кто-то и испуганно кричали они. Кто-то кричал, моля о спасении и грозясь вот-вот утопнуть. Пираты большой мамочки засуетились, доставая из воды товарищей, спасая фруктовиков, пытаясь спасти ценные вещи. К тому времени, как враги подготовились к ответной атаке, команда Луффи, да и мы все были в полной боевой готовности. Но мугивары были готовы раньше моих подопечных, в тот же миг, Когда договорил Зара, все лишнее с палубы Санни было уже убрано, а они все были при полном вооружении. Ни тени расслабленности и легкомысленности не осталось на их лицах, и чтобы напасть на врага, они ждали лишь их хода. «Вы за это ответите!» — крикнул кто-то из пиратов Лин-Лин и выстрелил из пушки. В тот же миг у него с головы слетела шляпа. Усоп, выстрелив, снес ее, и все. Началась обычная пиратская заварушка. Мугивары сдерживаться не стали, и я не стал сдерживать свою команду. Эх, а ведь план Луффи был прост. Мы разделились. Кто-то из командиров флота должен был отвлекать внимание пиратов Большой Мамочки, кто-то должен был отвлекать дозорных, а задачей остальных было не только отвлечение пиратов Кайда от их штаба, но и выманивание самого Йонка Изонова, чтобы Кэп беспрепятственно мог проникнуть туда и вызволить союзника. Это был опасный план, игра со временем, игра на опережение новостей. Дозорные отчего-то попридержали новость о грандиозном пополнении флота и без того одного из самых непредсказуемых и опасных пиратов мира, и Луффи решил этим воспользоваться. Воспользоваться в том плане, что пока известные команды его флота отвлекали внимание всех заинтересованных, неизвестные выманивали Кайда. Так моя команда, с командой флагмана, намеренно вошли в акваторию Большой Мамочки, потому что она желала приструнить Луффи. Команда Ледяной Ведьмы у Айтибей отвлекала сам дозор, который просто не мог пройти мимо пиратской заварушки. Команда Властелина Грома Макгая и команда Феникса Пазла служили красной тряпкой для черной бороды маршала Детича. Остальные в это время с громкими лозунгами громили несколько фортов и портов в акватории самого Кайда. Причем, за время войны белоусовцев против всех, Луффи вызнал много важной информации, а потому новичков флота отправил в стратегически важные точки, подрыв которых подрывал и всю империю, созданную Кайда. Так что, получив вести от своих о том, что кто-то напал на такие места, Йонка не мог не разозлиться, а узнав, что положение бедственное, не мог не отправиться на подмогу лично. Потому что в отличие от мамочки, не в его характере было отправлять сильных подчиненных, надеясь лишь на них, а ему самому-то что, он же бессмертный, и это всем известно. То есть, так как флот Мугивары, известная его часть, находился и вступал в переговоры или конфликты с другими сильными нового мира, с которыми, по идее, Луффи находился в состоянии близком к военному противостоянию, он автоматически становился непричастен к погромам на территории Кайда, с которым его отношения были пока спокойными, и это давало капитану преимущество в драгоценном времени. Конечно, Кайда славился как гениальный тактик, стратег и просто очень умный пират, а потому подвох не мог не заподозрить. Ибо с чего бы вдруг Луффи отправлять корабли одновременно ко всем его сильнейшим врагам? Это больше похоже на глупость, и конец флоту соломенной шляпы. Но о причастности погромщиков к тому же флоту, до выхода новостей в газетах, Кайда не узнает, а значит, всего лишь будет подозревать капитана в какой-то очередной авантюре. И, если газеты не выпустят слишком рано, или они не попадут слишком рано к Йонка, то до тех пор, пока Кайда не сообщат из штаба о пропаже Юстаса Кида, он и не поймет, в чем дело. А после выхода газет, что ж, Луффи здраво опасался, как бы нам не пришлось воевать сразу против двух Йонка. На помощь брата и флот пиратов Огненного Кулака он рассчитывать не хотел, желая разобраться со всеми сам. И все же, Кэп почему-то надеялся, что драку с Кайда он сможет отложить до тех пор, пока не разберется с мамочкой и не залижет ран, которые, он почему-то не сомневался, будут. Риск, риск, риск. Но когда мугивары не рисковали, ставя на кон жизни ради достижения целей, а я, мы, вроде как тоже стали мугиварами. Так что с азартом дрались с пиратами Шарлотты Лин-Лин и ждали новостей хоть от кого-то. Я не забывал приглядывать за командой Луффи, и хоть и не был удивлен, но впечатлен был. Да, у Луффи относительно был небольшой флот, но почти каждый пират его флота стоил минимум десятка пиратов других флотов, а его команда, его командиры, ну и моя команда, сильнейшие из адекватных заключенных импилдаун, чего уж скромничать, стоили каждый в отдельности целой армии. И ладно мы, закоренелые морские преступники, но даже принцессы из команды Кэпа были сильны. Да, я был очень впечатлен, когда меня едва не раздавила мачта на одном из кораблей Большой Мамочки. Эта хрупкая и, по идее, изнеженная принцесса Арабасты Виви, одним легким молниеносным движением странного, состоявшего из колец украшения, которое обычно болталось в шлевках ее шорт вместо ремня, перерубила эту самую мачту, обрушая ее, вместе с парусами, на головы врагов. Чего уставился? Грубовато спросила она, прогуливаясь по срезанной мачте, пока я отходил от ступора. Что я мог сказать в ответ, глядя на идеальную фигуру, торчащие из-под платка голубые волнистые волосы и очень выразительные глаза, смотрящие на меня поверх спущенных очков? Только одно: я влюбился, и девка, не принцесса, а настоящая пиратка, ничуть не смутилась, только улыбнулась кокетливо, как действительно королевская особа неуместному ухажеру, и напомнила о том, что мы в эпицентре морского боя. Пришлось возвращаться в реальность из почти розовых фантазий, очень несвоевременных в тот момент. О них я решил подумать позже, а пока. Пока я сражался, пираты большой мамочки явно не ожидали такого напора от нас, а потому быстро начали проигрывать. И хотя им нашлось, чем нас и удивить, и вымотать, но все равно мы оказались на поверку сильнее. Несмотря на то, что у Мугивара и у нас с Раски на шее болтались чудо-кулоны связи, мы все равно решили для видимости достать одну ден-ден муши громкой связи, установив ее на крыше Марса Солнца Тысячи Морей, откуда прикрывали своих усоп Пимони. Они и отвечали на вызовы. Так что все участники баталии слышали, как кто-то, кажется Бартоломео, доложился: путь к капитану свободен. Это, мы так поняли, было сообщением о том, что Кайда на нашу уловку повелся. Энтузиазм к сражению моментально подскочил, как и настроение. Так что, к моменту, когда мы услышали следующее сообщение, остатки пиратов Лин-Лин, посланных за командой Луффи, уже улепетывали на единственном оставшемся на плаву, но самом большом корабле, оставляя нам два медленно тонущих, для возможности их обобрать. Потерь с их стороны было немного, в основном, случайно погибшие, но так, больше просто раненые. С нашей стороны тоже без потерь не обошлось. Погиб один из матросов, присоединившихся к команде уже после того, как Луффи вернулся в новый мир с командой. Честно говоря, я подозревал в нем шпиона, хоть и не знал чьего. Даже на время общего сбора оставлял его на одном из обитаемых островов, вместе с еще несколькими подчиненными, с бессмысленным заданием. Команда к нему привязаться не успела, да и познакомиться с ним толком, тоже. Так что память его почтили, как полагается, а вот горевать по нему не стали. Серьезно, но не опасно для жизни раненых у меня на корабле было двое, еще у нескольких десятков просто царапины. Это хороший показатель. И вот, пока мы, возглавляемые почему-то кошкой-воровкой нами, быстренько обыскивали тонущие корабли на наличие ценностей, мы и услышали чье-то судорожное: «Гребите, гребите, гребите, да гребите же вы, или мы все покойники». И раздавшийся следом грозный, пробирающий до мурашек, до ледяного пота, до волос дыбом по всему телу, рык человека, которого я не мог не узнать. «Мугивара!» — рычал Йонка Кайда очень и очень разгневанно. «Кажется, нам все-таки придется воевать с двумя Йонка сразу», — нервно хихикнул Раски. «Да погоди еще», — отмахнулся я. Луффи же был уверен, что эта битва отложится, значит, у него было, что предложить царю зверей для временного перемирия. Я в это верил. Главное, чтобы все наши целы были там, где он рычал, возразила беззастенчиво подслушивающая Ника Робин. Да, и как-то уже маленькая победа над пиратами одной из Йонка не радовала, как и найденное в трюме одного из кораблей золото. Мы все нервно ожидали новостей, и на этом фоне я даже махнул рукой, когда заподозрил, что золото, которое мы решили поделить поровну, в большей части перекочевало в трюм команды Луффи. Я подозревал, что в подобном дележе замешана, опять же, рыжая ведьма, но пытаться оспорить не стал. Вдоволь наслушался рассказов Кэпа о ее жадности, а потому здраво опасался того, что в результате спора еще и должен окажусь. Опасаясь за жизни союзников, по сути, товарищей, которым не посчастливилось попасться самому Кайда, я невольно снова вспомнил о начале своих размышлений, когда раздумывал, верным ли было решением последовать за Луффи. Ведь на месте тех товарищей мог бы быть и я, и моя команда. И как-то я понял, что вопрос-то и не стоял: верным, неверным, какая разница, если жизнь, в которой острое, постоянное и неусыпное напряжение чередовалось с победами, весельем, пирушками и развлекушками, меня не просто устраивало, но и нравилось. К чему подобные вопросы? Ставить жизнь на кон, чтобы достичь цели, и не бояться смерти, потому что умер не зря, ведь хотя бы попытался чего-то достичь, это безумие. Но оно было мне, всему флоту Монки де Луффи, по нраву. И в ожидании вестей, в ожидании будущего, я мог не бояться всего этого, потому что хотя бы знал. Со своей стороны я сделал все, что только мог, и товарищи, и капитан сделали то же самое, и жалеть ни о чем, и совесть чиста, ну почти, и это стоило того, чтобы рисковать. Примечание к части.